100 лет для этого было слишком небольшое время. Стоунхорн разжег маленький костер и поджарил рыбу. Она была очень вкусна. Охотники снова пустились вместе в путь, вверх по ручью, к верховому болоту. Болото наверху в горах было голым, здесь ужилось лишь несколько отдельных горных искореженных сосенок. Взгляд отсюда через долины и вершины достигал далекой прерии, которая в детские годы Акуты была еще безраздельным царством индейцев. Прекрасную землю потеряли индейцы, и все же не отреклись они от самих себя. Спустя час, так и не произнеся ни слова, старик и его приемный сын стали спускаться, и старец был способен еще мчаться вниз по склону. Вдруг в футах в 200 перед звериной тропой Стоунхорн остановился, и Акуты взглядом последовал за ним. След бегущей косули вел от водопоя в лес. Он был обогрен кровью. Старик мгновенно оглянулся вокруг. Выражение его лица стало сердитым и жестким. Он взглядом указал сыну осторожно двигаться по следу. Сам пошел за ним. Оба зарядили ружья. Стоунхорн умел в прерии захватить врасплох фазанов. На дорогах и в домах сидеть в засаде, ничем не выдавая себя, но подобная задача была для него нова. Однако честолюбие побуждало его не остраниться перед Акуты. Он двигался очень ловко, только еще слишком медленно, удерживаемый страхом вызвать непредвиденный шум. Старый Нэха Юкан остановил Стоунхорна через сотню шагов и осторожно положил руку ему на плечо. Оба притаились, как вспугнутые дичь. Сквозь листву двух низко опустившихся висящих ветвей они увидели, что две рыси забили косулю и теперь раздирали ее на части. Энеха и Юканы, старший и младший, прицелились. Никто из них при этом не создал ни малейшего шума, но глаза рыси были остры и внимательны. Хищники замерли. Это длилось какую-то долю секунды. Потом они рванулись было в чащу. Два выстрела прозвучали, как один. Хищники перекувырнулись. Пули поразили обоих. Охотники поспешили по прогалине к своей добыче. Косуля была мертва. Они взяли от нее все, что еще можно было использовать. С рыси они сняли и взяли с собой только шкуры. Гарри Акуте и Джо продолжали спуск. Всю ночь и утро они не обмолвились друг с другом ни единым словом, и, однако, отлично понимали друг друга. Когда далеко за полдень они вернулись к месту привала, Коллинз и Эвелин возликовали, что рыси убиты, и теперь прекратится истребление дичи. «Почему же вы не уложили лося?» — спросил Коллинз, когда они все вместе поели. «Не переходил он больше через ручей?» «Он делал это. Но почему мы не стреляли, хотя ты его нам предоставил в полное распоряжение? Это тебе надо спросить Инеха Юкана, моего сына». Стоунхорн сперва смутился, но так как он знал, что Акута его понял, он откровенно ответил: «Выстрел был слишком легок, а старый лось слишком великолепен». «Мы не были достаточно голодными», — заключил Акута. Он улыбнулся, и эта улыбка была выражением той редкой радости, которая была ему наградой за победу над временем. Когда солнце снова зашло, и дети уже заснули, Джо и Квинни отправились наверх. Там, среди лугов и деревьев, они целовались и думали только о том, как бы хорошо вечно быть молодыми, и чтобы лето также всегда сияло им звездами. Но на следующее утро жизнь заявила о себе рокотом заведенных моторов. Квинни это не беспокоило. Она была счастлива. Все поры ее кожи были еще пропитаны лесом, водой и ветром. Стоунхорн за рулем хранил молчание, как от